Глава 27. Плато Презна резко обрывалось в бездну. И это напоминало Эдену древнее тиранское поверье, по которому мир был плоским, и люди, подошедшие к его краю, могли сорваться и упасть. «А это можно было бы сделать частью неплохой стратегии», – подумал Эйден, рассматривая изображение обрыва на главном экране. «Что, если внутренняя сфера сумела создать такой плоский мир, и кланы сейчас галопом несутся к самому краю пропасти?» Образ производил огромное впечатление. Войска кланов в сверкающих боевых роботах срываются с края обрыва и исчезают в космосе. На мгновение он закрыл глаза и увидел, как сотни машин растворяются в пустоте. Неожиданно зазвучавший по частному каналу голос жеребца нарушил покой Эйдена. «В поле зрения мосты и силы противника на перекрестке Робина открыли огонь по 12-му соединению клана Кречета. Завязался бой, сэр!» 12-е соединение добилось чести ввести штурм моста. Зная, что этой частью в свое время командовал Майк Кельми, когда был еще полковником, Эйден решил. Выбор сделали по политическим мотивам. Это его разозлило, так как Прайд считал, что позицию следовало сделать открытой для ставок, в которых могли принять участие все подразделения клана Кречета, в том числе и Соколиная Стража. Другое соединение, 7-е, направилось ко второму мосту, мосту Пахаря. По сообщению жеребца, оно подошло к объекту, но бой там еще не начался. Оба моста были еще вне поля зрения наступавших воинов клана Кречета, так как река текла по долине. Чтобы добраться до мостов, необходимо было спуститься по скалистому склону. Рекогносцировка показала, что шагающие боевые роботы не смогут этого сделать, так что вперед послали боевые машины, способные прыгать. Они вошли в долину и ответили огнем противнику. Эйден вывел на главный экран изображение боя у перекрестка Робина. Из-за яркого света солнца на Атакайда оно выглядело очень бледным. На перекрестке Робина боевые роботы Ком-гвардии, яростно защищая подступы к мосту и сам мост, заставили 12-е соединение отступить. Ракетный удар взорвал одну машину клана Кречета и серьезно повредил другую. Броня с нее была содрана и висела клочьями. Эйден выругался, когда увидел, что командир 12-го соединения отдал приказ об отступлении к подножью склона, чтобы прикрыть спуск тяжелых боевых роботов. «Плохо, да?» – спросил жеребец. «Они их так сгрудили, будто хотели предложить ком-гвардейцам попрактиковаться в стрельбе». «Нам везет, что это частный канал. Я бы сказал это и самому хану Чистову». Жеребец вздохнул. «Да, ты бы сказал». Продолжая наблюдать за картиной на своих экранах, они продвигались к месту боя. Вдруг Эйден произнес: «Ну, время!» «Что ты имеешь в виду?» «Наступило время выполнять приказы. Когда завяжется бой, мы должны прорваться, помнишь? Мы поможем 12-му соединению взять мост». «Прими мои одобрения вкупе с энтузиазмом». Эйден открыл линию связи и приказал подразделениям Соколиной Стражи развить максимальную скорость. Когда их часть проходила мимо двух других боевых соединений, она держала достойный зависти строй, вызвавший в мыслях многих воинов клана Кречета проклятие в свой адрес. Как и приличествует командиру, Эйден Прайд направил своего матерого волка прямо на гребень склона, ведущего к перекрестку Робина. Достигнув гребня, края странного мира плато Презна, он замедлил ход машины, а затем пустил ее вниз быстрыми грациозными скачками. Еще в шаттле он приказал техам оборудовать матерого волка модулями реактивных прыжков. Для этого пришлось пожертвовать несколькими пушками и лазерами, обычно находившимися в торсе машины, Но Эйден слишком привык к прыжкам разрушителя, своего бывшего боевого робота. Он не мог отказаться от них только из-за того, что прыжковые установки не являлись стандартом для матерого волка. Боевые роботы Жеребца и Марго, воинов командной группы Соколиной Стражи, тоже могли прыгать. Они всегда находились вместе с полковником, и сейчас их машины летели шаг в шаг за рванувшимся вперед матерым волком. На гребне Эйден, включив реактивные ускорители, взмыл вверх и пролетел над машинами 12-го соединения клана Кречета, пока не опустился ближе всех у перекрестка Робина. Появление матерого волка в стане противника вызвало некоторое смятение. Спускаясь, Эйден обстрелял комгвардейские боевые роботы, оборонявшие подступы к мосту. Они не ожидали атаки сверху, и эта внезапность дала Эйдену и его соколиной страже значительное преимущество. Находясь в прыжке, он выстрелил в полете в голову тяжелого боевого робота. Компьютер определил этот тип машины – головорез. Прицелившись из тяжелых лазеров, Прайд произвел прямое попадание в голову головореза и, несомненно, прикончил водителя. У полковника не было времени смотреть, как подбитый боевой робот зашатался у перил моста и свалился в глубокие воды вспенившейся реки Рилин. Фонтан брызг был настолько высок, что окатил поверхность моста, оставив повсюду лужи. Внимание Эйдена сосредоточилось на другом боевом роботе врага, гладком большеногом часовом, который как раз поднимал свою пушку, чтобы открыть огонь по матерому волку. Но его атаковать не пришлось. Выстрелив через плечо боевого робота Эйдена, Марго на легком ягуаре метким выстрелом попала в центр торса часового, а затем добила его несколькими ракетами. Вражеский боевой робот, объятый бушующим пламенем, упал на землю. Жеребцу удалось во время спуска вывести из строя два боевых робота, в то время как Эйден заставил отойти вражеского стрелка. К тому времени, когда троица приземлилась, оборона противника уже пришла в полное смятение. Эйден приказал своей группе двигаться вперед, и это заставило воинов клана Кречета, находившихся у склона, тоже возобновить наступление. Противник, похоже, понял, что клан Кречета выиграл этот этап боя, так как уцелевшие вражеские боевые роботы начали отступать. Они быстро ориентировались с перекрестка Робина, и лишь хромающий стрелок немного задержался. Вскоре мост очистился и тем самым как бы приглашал воинов клана Кречета пройтись по его сверкающим на солнце лужам на ту сторону реки, где их ожидали вожделенные города. «Есть донесение о тяжелом бое на мосту Пахаря», — доложил жеребец. «Но, по-видимому, сегодня мы возьмем и его». «Прекрасно. Давай совершим небольшую прогулку на другую сторону перекрестка Робина. Вот, жеребец». «Подожди-ка минутку, полковник Эйден Прайд», — раздался еще один голос по общему каналу. Эйден узнал его. Это полковник Сенса Артега, которая на совете заявила о том, что нельзя допустить, чтобы запятнанная позором Соколиная Стража ввела в бой всю армию клана Кречета. Она вышла вперед на своем свирепого вида карателе. За ней следовали два боевых робота ее командного звена, словно пара бандитов за своим главарем. «Ты не можешь быть первым на перекрестке Робина, Эйден Прайд. Это право 12-го соединения. Это мое право!» Эйден глубоко вздохнул. Он представил себе Сенсу Артега, ее бледное, словно у привидения, лицо, тело, наклонившееся вперед, словно корпус многотонного боевого робота. «Твое право, ты говоришь?» «Наше право!» «Это ты подбила 4 вражеских машины, а остальные заставила отступить. 12-е соединение подбило хоть одного боевого робота. Сенса Артега и ее воины берут перекресток Робина?» «Все это чушь! И твоя бравада не повлияет на приказ о марше через мост. 12-е соединение заслужило честь перейти его первым всей своей боевой историей. Мы должны первыми вступить в следующий этап боя на той стороне». Эйден просто кипел злостью от пренебрежительного тона сенсы Артега. «Что это за вольнорожденческая чушь?» – заорал он в микрофон. «Да как ты смеешь?» «Полковник, полегче!» – вмешался в диалог жеребец. «Извини за выражение, жеребец, я просто...» «Забудь о выражении, я не обижаюсь. Я не собираюсь читать лекцию о манерах, но советую успокоиться. Нет смысла двум достойным и мужественным командирам...» «Достойным? Мужественным? Жеребец, она не имеет права отнимать у нас...» «Мои приказы ясны», — холодно прервала Эйдена сенса Артега. «У нас нет причин переваривать твои мелкие вспышки раздражения. Хан постановил, что 12-му соединению следует вести остальных через мост. И так будет. Полковник, позволь мне поблагодарить тебя за боевые достижения. Они получат достойную оценку в моем донесении о взятии моста». «Я польщен», — пробормотал Эйден, но сенса Артега, по-видимому, не заметила сарказма. Игра слов не входила в обычаи воинов клана Кречета, и часто они ее просто не воспринимали. «Наверное, вы позволите мне внести предложение?» — опять вмешался жеребет. «Если после того, как мы захватили объект, между вами все еще остаются какие-то трения, испытание отказа, возможно, вам подойдет. Хотя я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь своего командира от этого шага. Но, к сожалению, таков путь клана». «Твой подчиненный хорошо говорит, Эйден Прайд. Давай оставим споры, я сделаю одну уступку. После того, как 12-е соединение пересечет мост, Соколиная Стража может воспользоваться честью идти следующей». Эйден подавил свой гнев. «Мы с уважением отклоняем эту честь, полковник сенса Артега», — ответил он бесстрастно. «Как пожелаешь, освободи путь». Пока 12-е соединение собиралось вокруг сенса Артега, пока находившиеся на гребне холма машины с трудом спускались, чтобы присоединиться к своей части, Эйден, жеребец и Марго отошли в сторону. Сенса Артега и ее командное звено пошли первыми. Эйден с горечью смотрел на то, как боевые роботы 12-го соединения осторожно переступали через лежащие машины противника. Своими движениями они напоминали ему крестьян, тщательно старающихся не наступать на лошадиный навоз. Ему стало любопытно, будут ли они также обходить лужи на мосту. Он проклинал себя за эти неклановские мысли, но ничего не мог с собой поделать. Жеребец продолжал следить за сообщениями с моста Пахаря. Части Комгвардии там тоже отступили, понеся меньшие потери, чем здесь. Сейчас мост переходит в 7-е соединение клана Кречета. Эйден улыбнулся. «Значит, так, словно они посягают на честь, отданную 12-му соединению, и хотят первыми перебраться на ту сторону реки. Большое достижение, жеребец. Они... Что такое?» Вдалеке раздался грохот, затем он повторился, а вскоре прозвучала целая серия перекрывающих друг друга тяжелых взрывов. «Что-то случилось на мосту Пахаря!» — заорал жеребец. «Комгвардейцы, должно быть, заложили...» И словно в подтверждение слов жеребца, на перекрестке Робина начали взрываться установленные комгвардейцами заряды. Первый взрыв произошел как раз тогда, когда боевые роботы сенсы Артега достигли середины моста. Ждавшие очереди выйти на мост, остальные боевые роботы 12-го соединения отпрянули назад. Из-за ударной волны некоторые машины столкнулись друг с другом и попадали, как костяшки домино. К Хотя Эйден и двое его бойцов находились довольно далеко от моста, они тоже ощутили удар взрывной волны. Всем троим удалось удержаться в вертикальном положении, но Ягуар Марго получил осколок в верхнюю часть корпуса. Несмотря на удар, машина устояла, но корпус бессильно сместился вниз. Медики, которые потом появились на поле боя, обнаружили, что Марго все еще сидит в кресле за рычагами управления. Женщину убило металлическим осколком, пробившим кабину и угодившим ей прямо в висок. Эйден узнал об этом позже и сожалел о смерти Марго. Она была одним из лучших воинов, которых он когда-либо встречал.